Дорогие друзья, мне нужна ваша помощь, которая, впрочем, совсем вас не обременит, но при этом очень сильно поможет продвижению канала. Для этого вам нужно выполнить несколько простейших манипуляций. Проверить колокольчик и, если он не нажат, нажать его. А из трех вариантов выбрать все уведомления. Выполнение этих несложных действий повышает эффективность распространения материала, что для нашего канала очень желательно. Благодарю вас. Не кладите трубку. Оператор ответит вам менее чем через минуту. А, ну давай, давай. Добрый день. Здрасте. Меня зовут Александра, компания «Кредит Плюс». Вы подавали заявку на получение кредита или займа. Актуально еще для вас? А я подавал. Это кто я подавал? Написано Светлана Алексеевна. Я похож на Светлану Алексеевну? По голосу нет. Молодец. Алло. Алло, добрый день. Здрасте. Алло. Да. Добрый день, меня зовут Александр. Ищет судебное дело, компания «Росденьги». По поводу у Светланы Алексеевны, она где сейчас находится, не знаете? Рядышком находится. Телефон мне позовите обратно. Вежливые люди используют слово «пожалуйста». Или у вас проблемы? Телефон мне позовите, еще раз говорю. Ты невежливый. В таком случае вам перезвонят еще раз. А, давай. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Валерия Алексеевна, служба безопасности, деньги в руки. Я звоню по поводу долга. Уроки платы, передайте. Сегодня ей нужно произвести оплату в полном объеме. Если оплату, она не... Не будет, то что дальше? С коллектором. Она где скрывается от долгов? Вы с чего взяли, что она скрывается? Ну, с нами на связь она не выходит, я поэтому... Ну, она что, обязана? Ну, вообще-то да, она является... Это где написано, в каком пункте договора написано, что она обязана с нами говорить по телефону? Мы ее кредиторы, поэтому она должна с нами выходить на связь и общаться, например, ее долга. Мы бы помогли ей решить данный вопрос, а она не хочет с нами на связь. Вы бы помогли, чем бы, интересно, вы помогли, можно поинтересоваться? Конечно, мы пошли бы... Да, вам не нужно со мной в параллели говорить, вы зачем меня перебиваете? Я же сейчас начну вас оскорблять, ну что вы в самом деле? Я не перебивала вас. Вы именно перебиваете. Вы, как говорят работники кредитных организаций, вы ведете разговор неконструктивный в параллель. Вас как зовут? Вы кем вообще приходите, Светлане Алексеевне? А вы с какой целью интересуетесь? Достаточно того, что я пользуюсь ее телефоном сейчас. Ее личному номеру телефона. Все разговоры в дальнейшем вы будете проводить только со мной. Если вы считаете, что вам нужно что-то донести до Светланы Алексеевны, пишите заказное письмо на адрес ее прописки, и она обязательно вам на него ответит. Не переживайте. Привозите ваших коллекторов, привозите. Мне тоже интересно на них посмотреть. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Евгеньевич, служба безопасности «Росденьги». Светлана Алексеевна, позовите к телефону. Вы забыли сказать «пожалуйста». Еще что мне сказать? Еще можешь что-нибудь сказать. В общем, информацию передайте. Сейчас у нее для погашения долга в компании. Через 2 часа договор буду ей передавать, наверное, в коллекторское агентство. До свидания. Я начну тебе хуй в спину втыкать. Добрый день. Информационный звонок от компании «МИГ-кредит». Уважаемый клиент, во избежание негативных юридических последствий напоминаем, что уже через день вам предстоит очередной платеж. Сумму платежа вы можете уточнить в личном кабинете на сайте компании или в графике платежей вашего договора. 1575 рублей. Если оплата от вас поступит в установленные... Алло. Внимательно. Добрый день, это МИГ-кредит, отдел взыскания, Степан Олег Вартанович. Вы наш клиент? Я? Нет. Нет, извините, сами позже свяжутся, значит. Стой, ты подожди, вы уже третий раз за день звоните, вы что там, ёбнулись, что ли? Во-первых, мы на ты не пи, вы как разговариваете? Перешли, а как мне с тобой разговаривать, ты мне третий раз за день Чего звонишь? Доброго, до свидания. Ваша ебаная говнокантора. Вы там свою, блядь, систему настроите, что, блядь, иначе жалоба в ФССП полетит, и вас выебут, косари до 50, понял, нет, слышь? Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, слушаю. Здравствуйте, говорю. Это Микредит компания. Меня зовут Александр Валерьевич. Я Тимохин, отдел взыскания. Светлана Алексеевна, могу слышать? Ну, в теории, да. Как бы я не знаю по поводу вашего слуха. Что там у вас? Нормальность нет? Ну, я спрашиваю вас конкретно. Вы поняли, о чем звонок сейчас? Ну, конечно, понял, но это же не мешает вам предложение правильно составлять. А вы меня будете учить, как мне составить предложение? Ну, видимо, придется. Или по делу сейчас будем решать вопрос? Ну, давайте попробуем. Какое дело у вас? Светлана Алексеевна, мне хочу слышать. Можете пригласить к телефону? Могу. Хорошо. И? Ну, вы пригласите ее. А где, пожалуйста? Ну, я жду. Пожалуйста, будьте любезны. Вас что, на параши набирают, что ли, или что? Слушайте, вы как разговариваете сейчас? А как? А что такое? Вам звонит незнакомый человек сейчас. Ты шокирован, что ли? Конструктивно. Вы как разговариваете? Конструктивно? Ничего себе! Вы как разговариваете с отделом взыскания сейчас? Ух ты ж, блядь, нихуя себе! Целый отдел взыскания. Представьтесь, говорю, как зовут вас. Зови меня хозяин, тебе привычнее так будет. Светлане Алексеевне передайте час на оплату. Ты уже который день, блядь, даете час на оплату, долбоеба, блядь. Услышали меня? Да ты, блядь, не сиди пары дней со мной, хуесос, блядь. Ты что, орёшь? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло, алло, это служба безопасности Росденьги. Меня зовут Иван Николаевич. Светлана Алексеевна? Ну, почти. Я могу ее слушать? Ну, в принципе, да. Хорошо. И? Ну, я слушаю Светлану Алексеевну, хочу услышать. А, ну, после того, как, ну, нормально, как бы, попросите по-человечески тогда, да, не вопрос. А то я заметил, что с вашей организацией звонят, и слов «пожалуйста» и «будьте любезны» вообще не знают. То есть? Я же вас вначале диалог спросил, я могу услышать Светлану Алексеевну? Так, ну я вам ответил, можете? Ну хорошо, передайте, пожалуйста, трубку. Пожалуйста, нифига себе! Ты там дверью не ошибся сегодня? В ту контору зашел? Вы с кем беседу ведете? С тобой, дядя. Не с тобой, а с вами, наверное. А, с вами. А что, тебя там много, что ли? Хорошо, передайте трубку. Ух ты, какой командный голос включился, ты че? Эй, потише. Я не буду с вами здесь, знаете, диалоги, вот эти разглагольства, диалоги. Так, а ты не веди, напиши просто письмо заказное. Если я сейчас не услышу трубку, это ее в телефоне, я сейчас брошу трубку. Че? Или вы думаете, я вам здесь уговаривать буду? Ой, не ори, передайте телефон ей. Или вы защитник там, да? Вы сын ее, что ли? Че, а тебе-то какое дело? Если вы ее сын, давайте я вам небольшой совет дам, давайте. Хотите слышь, послушать? Ты свои советы приберегите. Раньше нужно было следить, помогать маме, чтобы мама не ходила по микрофинансовым компаниям, деньги не собирала. А не сейчас, где деньги она удерживает незаконно. Так, блядь, давайте в суд подайте тогда, долбоёба. Давай трубку передавать. Тогда подавай, долбоёб. Ну, естественно, мы будем вынуждены обращаться на ее суд, а встать, скорее всего, мама ваша без пенсии, да? Вы взрослые, вы вообще законы понимаете, знаете, в России живете. В курсе, и чего? Знаешь, такой арест доходов? Какой арест доходов? Ты в суд сначала сходи. Арест доходов, что-то оплата задолженности. У нас есть договорные отношения, она договор подписала. Договорные отношения, вы понимаете, что такое? Ты слышишь, ты что-то орешь в трубку, ты нормально разговариваешь. Ну, если вы не слышите, вы знаете, такой будущий диалог, вы в школе обучались, Вы обучались? Уберите все эти слова, поразите своего, знаете, разговора. Зачем вы выражаете, пытаетесь там выражаться матом для связки слов? Ведите конструктивный разговор взрослого человека. Что вы себя ведете, как 15-летний, а я не знаю, мальчишка? Долбоёб, блядь. У вас даже какой-то смех истерический. Да, конечно. Если вы исправляетесь диалогом, сбросьте телефон. Не нужно пытаться здесь, я не знаю, меня перекричать. Думаю, вы все равно сейчас не вытянете этот диалог. Не вытянете, сбросите. Ты положишь трубку. Да нет, зачем мне? Мне деньги ебаная. Нужны, которые ваша Ой, мама удержит, да там, или ваши родственники. Не хьешь, блядь, понял? Мне деньги нужны. Она в любом случае вернет. Давайте я вам предысторию расскажу, да? Ну, предысторию, если вы не понимая, не понимая, пытаетесь, я не знаю, помочь ей. Давайте я предысторию расскажу. Смотрите, у нас есть определенные проценты, да? Сумма максимальная может достигнуть 2,5 раза плюс само тело займа, да? Пиздишь, плюс вот, сумма займа. Да, знаете, нам нравятся клиенты, говорит, нам нравятся такие клиенты, нам нравятся. Да, вот, скорее сюда, всего, когда достигнет максимальной суммы, мы будем вынуждены обращаться животное. В суд, так как время вышло. Да? Же, Василий, и все деньги наберет по решению да суда. Арест доход, то есть пенсия. Да, пенсия получает она. Чего ты орешь? Пенсия получает она? Получает, все замечательно. Слышишь, что ли? Слышь ты. Ну я не знаю, я бы на вашем месте послушал. А я бы послушал. Так как если вы не понимая, ведете диалог, о чем сейчас речь, да? Не понимая, в общем, какие у нас отношения, да? Вы пытаетесь меня переспорить, пытаетесь меня перекричать. Слышь, долбоёб, ты если хочешь по-нормальному. У меня тон голоса такой от природы. А вы, пытаясь защитить, не знаю, свою родственницу, свою там, не знаю, кого, пытаетесь меня перекричать в чем-то. Пудель, сука, блядь. Ага. Ага. Что у меня умного сейчас можете сказать? 230-й федеральный закон, знаешь такой, слышь ты? Хорошо. Что в законе гласит, знаете? Да я-то знаю, а ты, походу, нихуя не знаешь. Хорошо. А зачем вы вспомнили про этот закон? У меня где-то нарушение было этого закона сейчас в нашем диалоге? Да, было. Что, как вы, да хорошо, поясните мне. Если я сейчас вот эту запись отошлю судебным приставам, блядь, вас выявят, понял? Ага. Ага, ага, ага, ага, вот знаете, ага. Вот эти выражения, оставьте при себе, да? Я хочу еще раз сказать, никакого нарушения на основании 230-го федерального закона не было, да? Мы звоним строго в рамках закона. Закон, в отличие от вашей там, я не знаю, Светланы Алексеевны, никто не нарушал. Это она, деньги, удержки закона. А сейчас, бросайте трубку, компания требует вернуть себе деньги. На основании 37-й статьи пункта 1 Гражданского кодекса Российской Федерации требует компания вернуть их. Хуя требует. Вам по всей морде, понял? Требует. Да мне вот требует. Быть. Я еще раз говорю, понимаешь? Мы будем вынуждены обращаться в суд. Скорее всего, Серёг, так я тебе сам состоит. Говорю, потом слышь, ты долбоёб. Я говорю, в суд обращайся. А потом, скорее всего, за я кого-то... Я тебе сам знаете, говорю, нахуй. Чё вы знаете, давайте потом так. Вы знаете, когда пенсионеры берут деньги, когда у них арестовывают доходы, за коммуналку нечем платить. Потом нарисуют за коммуналку долги, да? Вы же ей не поможете. Вы же ей не поможете. Вы можете только вот меня трубку брать и со мной спорить. Так что мы ждем сегодня деньги. Ага. Всего доброго. Фиги на. Ага. Долбоёб. Ну, знаешь, какой-то смех потерический. Да, конечно. Чай попить. Иди, блядь, выеби своего пидора, блядь, в жопу.